Глава 28. Раскрыв принадлежавшую Зене черную записную книжку, я навела отцовскую лупу на страницу. Поначалу я была не вполне уверена, где найти то, что искала, пока не догадалась вывернуть корешок наружу, полностью раскрыв книжный разворот. Там, по внутреннему краю страницы, практически на переплете, обнаружилась крошечная цветная точка. По моему телу пробежала дрожь предвкушения. Каждому обозначенному на странице номеру соответствовала определенная цветовая точка на внутренней стороне корешка. 303 — оранжевый, 148 — бирюзовый, 1015 — красный. Я прервалась. Я ведь искала не это. Схватив одолженную у Мэри таблицу, я принялась водить пальцем по колонкам, пока не уперлась в номер 303. Под ярко раскрашенным оранжевым квадратиком значилась апельсиновый. Я почувствовала, как приподнимаются уголки рта. Я проверила номер 1015. Винный. А, Б, В. Тогда я взяла в руки телефон, отыскала среди сообщений последнее, отправленное Зеной, и расшифровала его. Д знает, что А в Лондоне. Нужно действовать немедленно. Мне тут же вспомнилась последняя аудиозапись с телефона Сьюзен. Разговор между Зеной и Джонатаном. Джонатан тогда был просто вне себя от злости после того, как столкнулся с Андреасом. Как только он ушел, Зена нежным голосом бормотала: «Мерда, мерда, мерда». А негромкие звуковые сигналы подсказывали, что она набирала какое-то сообщение. Вот это. Я открыла предыдущее сообщение и расшифровала его. «Это сработает. Доверься мне». А следом предыдущее. «Я разговаривала с М. Она говорит, это слишком опасно». И еще одно. «Я кое с кем познакомилась. Странная дамочка. Владеет садом ядовитых растений. У меня есть план». Отложив Нокию, я прижала кончики пальцев ко рту и посмотрела в окно. Все-таки это была Зена. Я списала ее со счетов потому, что решила, будто ее похитили. Но теперь точно знала, что это она уничтожила мой сад, мою бесценную коллекцию, труд всей моей жизни. И все ради горсти бобов-чёточника. Внезапно запищал домофон, заставив меня подскочить. Я бросила взгляд на часы. Было 11 вечера. Я встала и торжествующе направилась к двери. «Вы готовы?» — поинтересовался старший инспектор Робертс. Робертс отправился в бар, я же осталась ждать в машине, опустив стекла, чтобы хоть как-то отбить запах мокрой псины. Робертс вернулся на удивление скоро. Должно быть, мимоходом обронил слово лжесвидетельства, выспрашивая у бармена адрес Андреаса. Прошло буквально несколько минут, прежде чем он со своим раздутым животом вновь втиснулся за руль. «Что ж, едем в Сохо», — сообщил он, поднимая стекло. Я решила, что мы отправимся прямо в хостел к Андреасу, но старший инспектор припарковал машину в проезде на другой стороне дороги и, заглушив мотор, сложил руки на груди. «Что мы делаем?» — удивилась я. «Ждем». «Чего же?» На противоположной стороне тротуара в дверях хостела возникла фигура Андреаса. «Этого», — отозвался Робертс. Андреас вел себя беспечно. Он не озаботился тем, чтобы плотно прикрыть за собой дверь. Распахнувшись, она медленно повернулась назад, но замок не сработал. Он ушел недалеко. Путь его лежал в Кашаса-бар в подвале хостела. Коротко переговорив с барменом, Андреас устроился за столиком спиной к залу. Через некоторое время бармен принес и выставил перед ним на столик бутылку с красной жидкостью и стопку. Похлопал его по плечу и удалился. Дождавшись, пока мужчина один за другим опрокинет три шота, я спросила: «Почему мы до сих пор ждем?» Старший инспектор Робертс вышел из тени. «Останьтесь здесь. Он может быть опасен». «Я иду с вами». «Нет, Он пытался вас задушить. Сидите здесь и не двигайтесь с места». Робертс перешел дорогу, вошел в бар и занял столик на приличном расстоянии от Андреаса. Довольно скоро бармен поставил перед Робертсом пинту пива. Я не могла поверить своим глазам. «Что? Я должна ждать здесь, пока ты распиваешь пиво?» — фыркнула я. Боковым зрением я отметила, как человек в черном спортивном костюме перешел дорогу возле бара. Из-под капюшона торчала бейсболка. Я сразу узнала его. Это его я видела на своей улице. Это он втолкнул Зену в машину. Под моим пристальным взглядом незнакомец зашел в хостел. Я заглянула в окно бара. Андреас сидел, склонившись над столиком и поигрывая стопкой. Робертс цедил пиво. Я решительно пересекла дорогу и тихо скользнула в открытую дверь хостела. Холл внутри был отделан панелями из крашеной ДСП. На полу лежал грязный линолеум. Напротив лестницы висела огромная доска объявлений, вся оклеенная постерами, рекламными брошюрами, стикерами с записками. Воняло нечистотами. Сверху раздался какой-то звук, похожий на удар топора по дереву. Я пошла на этот звук. Поднявшись по лестнице, заглянула за угол и увидела, как незнакомец пытается вскрыть дверь с помощью ломика. Когда ему это удалось, он вошел. Поколебавшись, я на цыпочках подошла к двери и заглянула внутрь. Комната оказалась небольшой. В ней помещались лишь двустворчатый шкаф, узкая кровать и небольшой комод. Незнакомец склонился над выдвинутым ящиком комода и что-то вытаскивал из кармана. Что-то похожее на ожерелье. Он занес руку, одним движением разорвал нить, и бусины посыпались в ящик. Незнакомец перемешал их с прочим содержимым, затем задвинул его и повернулся к выходу, прямо ко мне. И замер на месте. Я могла бы попятиться, но наши с ним встретившиеся взгляды не отпускали друг друга. Я остолбенела точно так же, как и он. Наконец он сделал шаг вперед, а я назад. Потом еще и еще, пока мы оба не оказались на лестничной площадке, все еще не спуская друг с друга глаз. Я остановилась на краю верхней ступеньки, загораживая проход. Взгляд незнакомца скользнул мимо, а потом возвратился ко мне. Мое сердце гулко забилось. Ему нужно было только вытянуть руку, и я бы уже летела вниз. Однако вместо этого мужчина произнес: «Por favor, сеньора». Примечание. С португальского «прошу прощения, сеньора». Я с удивлением для себя посторонилась. Дождавшись, пока снизу до меня долетит звук захлопнувшейся двери, я с силой втянула воздух, наполняя опустевшие легкие. Глаза, в которые я только что заглянула, эти бархатные карие глаза принадлежали Раулю. Глаза не убийцы, а маленького мальчика. Мгновение спустя дверь хостела снова распахнулась, и, перегнувшись через перила, я обнаружила внизу старшего инспектора Робертса, который уставился прямо на меня. «Я велел вам оставаться на месте», — заявил он. «Необходимость ждать, пока вы справитесь с пинтой пива, показалась мне излишней». Робертс начал медленно подниматься по лестнице. К моменту, как он добрался до верхней ступеньки, он пыхтел почти как паровоз, и в его дыхании я ощутила пары алкоголя. «Я хотел убедиться, что Андреас хорошенько накидается, прежде чем мы явимся к нему в комнату. Мы же не хотим с ним здесь столкнуться, верно?» Не думала, что полицейским дозволяется пить в служебное время. «Мое служебное время закончилось много часов назад», — сообщил Робертс. «Теперь, когда вы убедились, что комар нигде не подточит носа, мы можем продолжить». Сомневаясь, что комар не подточил бы носа в деле скрытного проникновения в помещение, предназначенного для чего-то временного проживания, я, тем не менее, ничего не сказала. «Посмотрим-ка», — пробормотал Робертс, выуживая из кармана блокнот. Раскрыв его одним движением, он сообщил. «Комната 3». Мне уже было известно, куда нужно идти. Но я позволила Робертсу выяснить это самостоятельно. «Дверь вскрыта», — сообщил он. «Полиция! Есть кто дома?» Ничего не услышав в ответ, он продолжил. «Это старший инспектор, детектив Робертс. Я вхожу». Я остановилась в дверном проеме, Робертс же прошел в центр комнаты и принялся озираться по сторонам. Не сходя с места, он распахнул дверцу шкафа. За исключением сильно поношенной кожаной куртки на вешалке, шкаф оказался пуст. Робертс проверил карманы, но в них ничего не обнаружилось. Бросив взгляд на комод, он грузно опустился на кровать, заставив ее заскрипеть. Выдвинул ящик, порылся в содержимом и издал фирменное мычание. «И что же у нас здесь?» С этими словами Робертс расправил на ладони носовой платок и сложил туда бусины, которые несколько минут назад высыпал в этот ящик Рауль. Я подошла поближе. Нет, это были не бусины. Это были ярко-красные бобы с отчетливыми черными точками. Бобы чёточника. Рауль порвал над ящиком нить с чётками. Я мысленно вернулась в тот день, когда мне пришлось последовать в Соху за Себастьяном. Он забрал принадлежавшие Зене чётки, те самые, что свисали с уголка ее зеркала, и отдал их Раулю, когда вернулся к себе. «Видите?» — спросил Робертс, протягивая мне ладонь. «Бобы Абрус. В них содержится тот же токсин, что убил Джонатана Уэйнрейта». В тот самый момент мне следовало рассказать Робертсу, чему я стала свидетельницей, пока тот смаковал пиво. Но я держала рот на замке. Когда Робертс связывал между собой уголки носового платка, снизу раздался грохот от небрежно распахнутой двери, за которым последовал топот поднимающихся по лестнице ног. Я метнулась на площадку и выглянула за перила. Наверх шел Андреас. Быстро, как молния, я влетела назад в номер и встала за дверью. Последнее, чего мне тогда хотелось, снова оказаться лицом к лицу с этим человеком. Старший инспектор Робертс уставился на меня, но я, приложив палец к губам, прильнула к щели между дверью и косяком. «Кейфода», — пробормотал Андреас, добравшись до двери. «Примечание. С португальского «что за хрень»?» «Вы Андреас Соуза». «А ты кто?» «Я детектив, старший инспектор Робертс». «Полиция?» «Да». «Хорошо. Мне нужна полиция. Кто-то взломал мою дверь. Гляди». «Вы не могли бы подтвердить свою личность?» «Как вас зовут?» Пауза. «Зачем тебе знать?» «Не о чем волноваться. У меня просто есть к вам несколько вопросов». Снова пауза. Сквозь щель мне было отлично видно, как Андреас медленно попятился, а затем кинулся к лестнице. Однако, несмотря на то, что тот был моложе и крепче, старший инспектор Робертс был, безусловно, гораздо крупнее. Секунду спустя он уже заломил Андреасу руки за спину, надел наручники ему на запястье и крепко взял того за руку. «Андреас Соуза, вы арестованы за убийство Джонатана Уэйнрейта». Робертс зашагал вниз по лестнице. Андреас же, слишком пьяный, чтобы сопротивляться, заковылял вслед за ним. «Вы не обязаны ничего говорить. Однако, если откажетесь обсуждать что-то, на что впоследствии захотите ссылаться в суде, это может негативно повлиять на линию вашей защиты». Добравшись до подножия лестницы, Робертс бросил взгляд наверх. «Я доберусь до дома сама», — сказала я. Кивнув мне в ответ, Робертс распахнул входную дверь. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». А затем дверь с грохотом захлопнулась.